Глава 5. Ирия. Телефон, карточки, ключи от квартиры, ключи от личного номера в клубе, рабочие ключи. Как я сразу не заметила, что ключей от моей машины в сумке нет. Угнал, пьяная тварь. Или кому-то отдал, чтобы тот угнал. Я бы подумала на эвакуатор, но я парковалась правильно, и номера были чистые, да и не успел бы он приехать за полчаса. Нет. Не эвакуатор. Разве что он реально мимо проезжал, случайно. Случайнее него могло быть только НЛО в этом районе Москвы. «У вас что-то случилось, Ирина Александровна?» Сахарный голос, бархатный. На данный момент голос, заставляющий весь мой мир подернуться алым туманом. Голос Верещагина. Он стоит за моей спиной, вышел с одной очевидной целью – поглумиться. Стоит, расставив ноги, запихнув ладони глубоко в карманы брюк. На губах ехидная резиновая улыбка. Мы сталкиваемся яростными взглядами, и мне очень странно, что после этого вселенная не взорвалась. И мудак не испарился на месте. Что со мной? Я теряю форму? И все-таки даже сейчас, когда он люто меня бесит, я все равно им любуюсь. Мне было мало его на коленях. Хочу еще. И я бы порола его 3 раза в неделю, и, может быть, полгода спустя он бы отработал болью свою дрянную натуру. Почему я раньше ее не видела? Почему не понимала, насколько глубоко в его душе находится дно? Я ведь напишу заявление об угоне, Антон Викторович. Я говорю это серьезно, спокойно. Ведь еще раз вывести меня из себя этому козлу не удастся. И на моей сумке наверняка найдутся чьи-то отпечатки. И на камерах ресторана наверняка кто-то засветился, а в тачке моей модуль спутникового отслеживания. «Ужасно интересно и очень ответственно», — Верещагин кивает, склоняя голову на бок. «Вот только почему вы рассказываете об этом мне? Думаете, я имею какое-то к этому отношение? Это обвинение?» «Знаете, сколько поимеет с вас мой адвокат за такие оскорбления?» «Оскорбишь тебя как же!» Шиплю я раздраженно и шагаю подальше, чтобы не продолжать этот идиотский разговор. Отвесить ему пощечину мне хочется все сильнее. 2, 3. Он же ни черта не понимает. И вместо того, чтобы притухнуть и свалить из поля моего зрения, он продолжает доводить меня до ручки. «И почему именно меня?» С чего такая сомнительная честь? То есть перетрахать 40 баб за год – это нормально по его критериям. И лишь я не только недостойна члена его высочества, но и воспринимаюсь им как девочка для битья. Вот только он не на ту напал. Я переживу сегодня без сумки из моего багажника. У Прошки в брюках непременно найдется ремень, а большего мне и не нужно. Хотя это безумно несправедливо, что именно Проше достанется за ублюдка Верещагина. Он же к жене еле живой поползет. Ну, если, конечно, вынесет всю мою ярость. Я иду, не оборачиваясь. Телефон достаю из сумки. Мне нужно такси хотя бы... Бах! При моей комплекции и каблуках, когда в меня врезается мужик в 1,5 раза тяжелее меня, я чуть не лечу на асфальт. Удерживаюсь на ногах только каким-то чудом, а вот телефон из руки вылетает, падает на парковочное покрытие, чтобы тут же оказаться под каблуком мужского ботинка. Стекло жалобно хрустит. Сука! «Вы не ушиблись, Ирочка? Я такой неловкий!» Ядовито интересуется Верещагин. «Да». Это он меня толкнул. И это он раздавил мой телефон. Боже, спасибо, что у меня нет ножа. Я бы сейчас этого урода прирезала даже тупым столовым ножом и делала бы это медленно, чтобы было побольше его крика. Я привожу себя в равновесие, поднимаю взгляд на Верещагина, снова опускаю глаза, глядя на телефон под его ботинком. «Ох!» — ухмыляется Верещагин. «Простите, Ирочка». «Я ваш телефон сломал. Я же говорю, я ужасно неловкий. Вы не волнуйтесь, я вам все оплачу. В понедельник». «А сегодня, Ирочка, добирайся домой как хочешь, ведь живешь ты в сраных ебенях на другом конце Москвы». Я это читаю в его глазах. Весь этот текст там пущен субтитрами. Почему-то я не сомневаюсь, ни одна трусливая тварь из моих коллег мне не поможет. Не захотят они связываться с этим козлом. «И чего ты добиваешься?» — спрашиваю я спокойно, глядя в его глаза. «Вот этим своим детским садом, чего ты добиваешься, Антон Викторович?» Он шагает ближе, нависая надо мной, дышит так тяжело, будто пробежал полумарафон, не меньше, и от него веет диким яростным жаром. Какая жалость, что меня все это больше совершенно не волнует и не впечатляет. «Тебя, сучка!» — шипит тем временем этот поганец мне на ухо. «Я добиваюсь тебя. Поняла?» «Мне смешно. Мне настолько смешно, что хочется захохотать. И я себе в этом не отказываю, смеюсь во все горло, запрокидывая голову. Это я тебе предлагала 40 минут назад». Улыбаюсь максимально ядовито. «С той поры предложение потеряло актуальность, и, кажется, я тебе уже об этом говорила. Тогда, в зале. Помнишь?» Он багровеет. «Да, малыш, я знаю, что теперь ты этого не забудешь. Надеюсь только на своих коллег, которые это наверняка сняли на телефоны. Я бы заимела это видео для коллекции». «О, нет», — рычит Антон. «Мне вообще плевать, что ты там говорила. Либо ты становишься моей шлюхой, Ирочка, и я трахаю тебя абсолютно в любое время, когда мне захочется. Трахаю так, как я захочу, и так, чтобы все мои подчиненные слышали, как ты визжишь, как сучка, кончая подо мной». «Я визжу, кончая под мужчиной. Веселее предложения я в жизни не слышала. Придумал же, богатая фантазия у этого щенка. Мне понятно, что у него пригорает мужское эго, которое в ресторане поставили на коленочки. И в этой ситуации, когда, наверное, я должна быть оскорблена и напугана, мне хочется только рассмеяться. Надо же, как его проняло. И надо же, как просто лечатся его обидки. Всего-то дать нужно. Хотя я понимаю, что дело не в этом. Ему нужно меня унизить, растоптать в глазах тех, перед кем я его швырнула на колени, чтобы его секретарша не бегала ко мне меня успокаивать, а ненавидела и презирала. Ах, какая жалость, что мне совсем не страшно. Ему ведь невдомек, что самое важное в моей жизни — это я сама, и никогда в жизни я не позволю кому-то стать выше меня хоть даже на пару ступеней. Либо что? С интересом уточняю я, чудом не смеясь. «А что будет, если я не стану той, кем ты хочешь меня видеть, Антон Викторович?» «Я тебя уничтожу», — буднично откликается мудак. «Камня на камне не оставлю от твоей репутации. Тебя даже уборщицей в Макдак не возьмут. Да что там в Макдак? Даже уборщицей в магазинчике с тухлыми овощами тебе стать не светит». Я улыбаюсь. Я настолько широко улыбаюсь, что мудак аж затыкается от этой моей улыбки. В уме я понимаю, что, наверное, он ждал от меня чего-нибудь другого. Страха, отвращения, протеста, не улыбки, ни в коем случае. Но, к счастью, ничего другого у меня для него не имеется. «Ну, попробуй уничтожить». Похлопываю его одобряюще по щечке, отчего Верещагина просто перекашивает. Такую издевательскую фамильярность в свой адрес он точно не ожидал. Он просто не догоняет. Ну и правда, а что он обо мне знает? Ох, сколько приятных сюрпризов его ожидает! И что, я дура мешать ему? Нет, ни в коем случае. «Ирина!» — вдруг окликают меня слева. «Смальков». И чего нужно третьему из трио мудаков? Впрочем, до Антона мне дела нет, я всего лишь поворачиваюсь в ту сторону. Геннадий Андреевич стоит у белой машины такси. «Может, вас подвезти, Ирина?» — предлагает он. «В этой машине места на двоих точно хватит». Он точно в курсе, что тачки у меня нет. Я это знаю. Он пытался меня задержать на выходе, возможно, потому что хотел прикрыть отъезд угонщиков, а, возможно, из сочувствия. Да не, бред какой-то. И все-таки Верещагин от этого вопроса вздрагивает, будто его в поддых ударили, и сейчас смотрит на партнера с такой искренней ненавистью, что сложно это проигнорировать. Кому-то явно портят все планы, и как я могу отказаться от удовольствия подмахнуть этому облому для Верещагина? «Да, Геннадий Андреевич, будьте так любезны», — Доброжелательно произношу я. Хотя в этом случае я к Проше, конечно, не поеду. Позвоню с телефона Смолькова, если даст, а после удалю номер. У Проши, конечно, анонимная симка, но не хватало, чтобы ему названивали всякие. Я подбираю с асфальта раздавленный телефон, может, удастся его реанимировать, и шагаю в сторону нашего финансового директора. Я понятия не имею, какие у Смолькова планы и какая мотивация, но сейчас, по крайней мере, если выбирать из одного почти неадекватного ублюдка и одного почти не ублюдка и, кажется, адекватного, я, конечно же, выберу Смолькова. Верещагин хватает меня за плечо. «Я тебя не отпускал», — рычит он. «Какой же идиот! Даже стыдно, что 2 года своей жизни я потратила вот на это!» Я на каблуках, и легче, и очень вероятно, что у меня ничего бы не получилось. Но Верещагин пьян и стоит все-таки не очень твердо. Поэтому перехватить его за кисть руки и выкрутить ее ему за спину мне очень хорошо удается. Выкрутить руки и уложить мордой на капот ближайшей тачки. С такой силой, что тут же начинает выть сигнализация. Я буду кровным врагом Антона Верещагина, не меньше. Он выдает только хриплое ругательство, дергается, пытается высвободить руки, но я умею держать так, чтобы вывернуться было сложно. «Ты мне не хозяин, Антон Викторович», — сквозь зубы шиплю я, — «и лучше бы тебе понять это как можно раньше. Мне не нужны твои разрешения, и я тебя не боюсь. Как бы ты ни дул свои щеки, пытаясь произвести на меня впечатление. Сука!» — хрипло шипит Антон. — Да-да, угадал. С этими словами я выпускаю его руку и торопливо шагаю в сторону ожидающего меня Смолькова. Благодаря шумящему в голове виски Антон меня не догоняет. Так и остается стоять, глядя, как Геннадий Андреевич открывает мне дверь машины, и я в нее сажусь. Только в машине я позволяю себе откинуться на спинку сиденья и прикрыть глаза. Виски ломит голодным жаром. Сегодня я очень хочу причинять боль и наказывать, но я не могу рисковать тайной личности Проши, которая точно пострадает, если я приеду по тому адресу, на котором спина Проши устраивает свидание с плеткой. А это значит, сегодня мне придется как-то пережить без спущенного напряжения. Я не поставлю на колени никого сегодня, и моя тьма останется в моей груди, будет раздирать меня изнутри. И это тоже еще одно спасибо Антону Верещагину. Боже, как мне его не убить-то вообще? И все-таки мне по-прежнему за эти 2 года очень стыдно. В конце концов, даже наш курьер и тот сейчас кажется более достойной кандидатурой на роль роковой страсти.